Он отпускает твое лицо, смотрит вверх, будто сквозь потолок. Ты представляешь его на заднем плане верхушки деревьев. Мимо пролетают птицы. Он возвращается к своему телефону. И на этот раз показывает картинку из поисковой выдачи. Люди на тросах, одна нога упирается в вершину 40-футового столба, другая висит в воздухе. Каски и толстые перчатки. Мешанина шкивов и креплений. Ты чувствуешь на себе его взгляд. Он дает несколько минут хорошенько вникнуть, затем убирает телефон. Сверху все видно. Его взгляд устремляется к окну. Любую улицу, любой дом, дороги, людей. Он вновь глядит на тебя. Я вижу все, ясно? Наблюдаю, даже когда никто не подозревает. Я всегда на чеку. Все понятно, правда? Если бы у голоса были руки, ты сложила бы их в клятвенном жесте. Он смотрит на тебя несколько секунд, затем идет к двери. Подожди. Его палец прижимается к губам. Ты понижаешь голос. Мои вещи. Ты дергаешь наручники, подчеркивая тот факт, что ты здесь, а твои книги там, вне досягаемости. Он поднимает их, бросает кучи рядом с тобой. Спасибо. Глянув на часы, он выходит. Звук шагов, затем его голос снизу. «Готово?» Сесилия, наверное, кивает. Входная дверь открывается и хлопает. Заводится двигатель, гул мотора тает в воздухе. Тишина. Но не безмятежная, а пустая, гнетущая, неудобная, как колени незнакомца. Комната кажется огромной и крошечной одновременно, как будто стены скользят навстречу друг другу, пространство сжимается, смыкается вокруг тебя. Ты закрываешь глаза. Вспоминаешь сарай, твердый пол под головой, мир из деревянных досок. Прижимаешь ладони к глазам, потом накрываешь уши. Воздушный поток, проникающий извне, напоминает шум внутри ракушки. Ты здесь. Ты дышишь. Насколько ты можешь судить, сегодняшнее испытание пройдено. Глава 14. Эмили. Когда после смерти жены Эйдена ее родители по неизвестной причине выставили зятя из дома, судья Бирн сдал ему в аренду собственный небольшой домик за городом на берегу Гудзона. Насколько я слышала, судья сильно урезал арендную плату, предложение, от которого нельзя отказаться. Судья считает себя клеем, на котором держится город. Ни одна свадебная церемония в радиусе 10 миль не обходится без его участия с тех пор, когда меня еще на свете не было. В сложные времена судья Бирн тут как тут. Всегда находит время поговорить, всегда придет на помощь, даже если ты против. Вот почему 3 дня назад на городской страничке в соцсети судья предложил провести благотворительный забег на 5 километров. Эйден, наш любимый мастер на все руки и в целом отличный парень, только что потерял жену и дом. Ему до сих пор приходят неимоверные медицинские счета, а ведь он еще растит дочь. Эйден слишком горд, чтобы жаловаться, но я знаю, что этому человеку помощь не повредит. Идею горячо поддержали. Какой-то доброволец из пожарных нарисовал маршрут со стартом и финишем в центре города. Гарсия, владельцы магазина органических продуктов, предложили бумажные пакетики с изюмом и апельсиновыми дольками. Дети из моей бывшей школы вызвались раздавать стаканчики с водой. Папы объединились в команду помощников на трассе. Все так хотели помочь, что почти забыли о конечной цели и взносе за участие в забеге. Минимум $5, дополнительные пожертвования приветствуются. Вся сумма пойдет Эйдену и его дочери на оплату счетов, аренды, расходов на похороны и прочего. Могу представить, как Эйден Томас наблюдал за усилиями жителей, кинувшихся ему помогать. Вряд ли подобное внимание его обрадовало, но, не желая показаться невежливым, он хранил молчание. До сегодняшнего дня. Мне уже попадалась на глаза страничка Эйдена, хотя мы не в друзьях. У него всего 3 контакта, включая аккаунт покойной жены. Однако я сразу же узнала его по фото. Вернее, не его фото, а просто живописный снимок замерзшего Гудзона, сделанный с холма у гостиницы. «Огромное спасибо всем. Мы с Сесилией вам очень признательны», — написал он под постом судьи. Комментарий, опубликованный 2 часа назад, лайкнули уже больше 50 человек. Некоторые даже отметили сердечками или заботливыми эмодзи. Маленькие мультяшные ручки сдвинуты в виртуальном объятии. Я у себя в спальне вожу указательным пальцем по тачпэду ноутбука. Прокручиваю в голове, как на экране один и тот же кадр. Голубые глаза Эйдена наблюдают за мной сквозь стакан девственного олд-фэшн. Наш секрет. Я нажимаю «Оставить комментарий» и печатаю. Останавливаюсь. Начинаю заново. Опять останавливаюсь. Меньше всего я хочу показаться назойливой. Нет, неправда. Меньше всего я хочу выглядеть безразличной. Амандин с удовольствием поддержит участников забега, а также болельщиков. Как насчет горячего какао на финише? Каждый год к рождественскому параду в ресторане готовят горячее какао. Ничего страшного, если в этом году поставим диспенсер чуточку раньше. В день забега для меня найдется занятие и повод быть рядом. Я перечитываю комментарий и нажимаю «Отправить». Собираясь к вечерней смене, поглядываю, нет ли обновлений. Когда я уже готова к выходу, в правом верхнем углу экрана всплывает уведомление. 2 комментария. Один от миссис Купер, которая несколько лет назад переехала сюда с мужем и 2 детьми. «Великолепная идея», — написала она. Миссис Купер всегда чересчур полна энтузиазма, вечно боится, как бы ее семья не осталась в стороне. 2 комментарий от него. Слишком короткий. У меня в груди все панически сжимается. А вдруг он счел затею глупой? Вдруг я перегнула палку? Вдруг этого недостаточно? Затем я перечитала заново, не торопясь, смакуя каждое слово. «Очень любезно с твоей стороны». И дальше с новой строки. По-моему, звучит заманчиво. Глава 15. Женщина в доме. Ты возишься около радиатора, отыскивая наименее неудобное положение. Если привалиться спиной к стене, можно вытянуть ноги. Закрываешь глаза, прислушиваясь к звукам с улицы. Стук дятла, птичьи голоса. До похищения ты начала изучать певчих птиц, нашла книгу с перечнем видов и описанием их трелей. В теории все выглядело понятным, но тебе никогда не удавалось точно опознать пернатых по голосам даже после многолетней практики в сарае. Для твоих городских ушей любая птица — это просто птица. Когда возвращается пикап, квадрат света вокруг штор уже потускнел. Двери открываются и хлопают, из кухни долетают обрывки фраз. «Домашнее задание», «Ужин», «Телевикторина», «Чьи-то шаги на лестнице», «Шумит унитаз», «Поют трубы в ванной». По дому растекается запах еды, густой, горячий, маслянистый. Он предупреждал, ужин будет не каждый вечер, завтрак — не каждое утро. В нужное время он придет за тобой, но сегодня первый вечер, поэтому сегодня он появляется.